Глава 10. Щелчок пальцев левой руки, сложенных особым образом и под действием активированного таланта, воздух каземата вокруг меня превращается в густой вязкий кисель, двигаться в котором, учитывая мое плачевное состояние, неожиданно оказывается даже проще, чем в обыденном варианте. Да, протискивание тела вперед сквозь этот кисель требует куда больше усилий, зато теперь полностью исчез опостылевший мышечный тремор и опасность нечаянно завалиться от неуклюжего движения в густой субстанции безвременья затухает сама собой из-за физической невозможности резкого нечаянного падения. Отталкиваясь руками от окружающего киселя, я с первой же попытки вполне уверенно поднимаюсь с лежанки на ноги и по-стариковски медленно, направляя каждый свой следующий шаг, плыву в сторону Борисыча, статуи застывшего возле почти распахнутой двери. Ожидаемо пробудившаяся после первого же моего движения вперед мигрень раскаленной спицей вонзается в затылок, но до хруста стиснув остатки зубов, я продолжаю двигаться дальше к спасительному выходу из каземата сквозь нарастающую лавиной головную боль. 10 шагов. 10 удручающе медленных, полных боли и страдания перемещений ног по бетонному полу. Затылок поджаривает уже не спица, там торчит здоровенный до красна раскаленный лом, и не в силах больше сдерживать эту лютую боль, я захожусь на последнем 10-м шаге в отчаянном крике. К счастью, беззвучном в окружающем безвремени. Что-то теплое и липкое заливает лицо, капая и сочась одновременно из носа, ушей и глаз. Перед глазами все плывет и двоится в красном мареве. И все же каким-то чудом я достигаю вожделенного выхода из каземата. У меня получается даже на последних крохах сил, поднырнув под рукой истукана Борисыча, рыбкой метнуться в залитый ослепительно ярким электрическим светом коридор. «Нет, еще рано!» Сквозь ослепительную боль в как будто уже закипающих мозгах до оглушенного сознания, как галлюцинация, доносится знакомый тягучий призыв. Но даже от такого смутного зова бывшей союзницы веет прохладой и надеждой так сильно, что я как-то сам собой тут же безропотно соглашаюсь страдать дальше. Затянувшийся в безвремени на несколько секунд прыжок заканчивается жестким столкновением с полом, от которого под пальцами рук, я успеваю это ощутить, трескается и крошится плитка. Что происходит с полом после контакта с остальными частями тела, остается лишь догадываться. Грубая роба полностью скрадывает тактильное ощущение от касания плитки пола животом и коленями, а застилающий глаза яркий электрический свет превращает меня в слепого крота. «Протяни руку и коснись меня!» Уже гораздо ближе и четче звучит очередной тягучий призыв. Ослепшие от яркого света глаза бесполезны, и я на ощупь, вслепую, тянусь обеими руками к источнику спасительного призыва. Пальцы левой руки касаются холодной голой лодыжки, и сквозь застилающую взор багровую пелену тут же проступают белые строки системного лога. Но читать, что там написано, я уже не в состоянии. «Доверься мне!» – звучит финальный тягучий призыв в голове. И, теряя от боли сознание, я отпускаю со стопора настройщика тугой пружиной закрутившуюся за спиной временную спираль.